Сонет 52. Как богачу доступно мне в любое мгновение сокровище мое. Но знаю я, что хрупко острие минут счастливых, данных мне судьбою. Нам праздники, столь редкие в году, несут с собой тем большее веселье и редко расположены в ряду других камней алмазы ожерелья. Пускай скрывает время, как ларец, тебя, мой друг, венец мой драгоценный. Но счастлив я, когда алмаз свой пленный, оно освобождает, наконец. Ты мне даришь и торжество свидания, и трепетную радость ожидания.